и Адоев, 1422 год, но не смог там закрепиться. Улук Махмед отправился в Литву просить Витовта о помощи. Давлет Берди, воспользовавшись общим замешательством, захватил Крым, примерно 1425 год. Тем временем Барак, посеяв всю эту смуту, вернулся в Казахстан, отягощенный добычей, 1425 год. Теперь он достаточно окреп, чтобы объявить себя независимым ханом, ханом узбеков. Внук Тамерлана, Улук-бек, который правил в Самарканде и считал Барака своим вассалом, возмутился этим и 2 года спустя лично повел армию в Казахстан, чтобы вновь его завоевать. Барак победил Улук-бека, 1427 год. Вскоре, однако, узбекские эмиры организовали против Барака заговор и сместили его, 1428 год. Следующий избранный хан, Абуль-Хаир, потомок Шибана, правил с 1428 по 1468 год. Сумел консолидировать узбекское государство и дал начало династии Шибанидов. Что же касается положения в Крыму, то в 1426 году Давлет Берди, стараясь укрепить свой контроль над Крымом, направил письмо султану Египта, информируя его о волнениях среди кипчаков и предлагая военный союз. Улук Махмед, однако, скоро вытеснил Давлет Берди из Крыма и с помощью местной татарской семьи Ширинов создал там собственную ставку, 1427 год. После этого имя Давлет Берди из истории исчезло. Известно, однако, что примерно в 1428 году в Литву прибыл и обратился к Витовту за поддержкой хан Хаджи Гирей. Смирнов выдвигает вполне правдоподобное предположение, что один хан мог иметь 2 имени и был известен сначала под одним, а потом под другим. Политический триумф Улук Махмеда омрачился эпидемией чумы, начавшейся на Западе, но не на Востоке. На Руси она сначала распространилась в Новгороде, затем проникла в Москву и, наконец, в половецкие степи. Первым дипломатическим шагом Улук Махмеда было установить дружественные отношения с оттаманским султаном Мурадом II. Через год хан отправил в Каир посла провести переговоры о союзе с мамлюками. Тогда как свидетельств о том, что какая-либо из сторон извлекла выгоду из этих переговоров нет, то прибытие кораблей из Крыма в то время, когда в половецких степях свирепствовала чума, оказалось для Египта несчастьем, поскольку принесло туда болезнь. Хотя Улук Махмед считал еще преждевременным утверждать свою власть над Восточной Русью, он внимательно следил за московской политикой, и события в Москве приносили ему значительное удовлетворение, поскольку он мог ожидать получить подходящий предлог для вмешательства в русские дела в самом ближайшем будущем. Когда великий князь Василий I скончался в 1425 году, его сыну, тоже Василию, было только 10 лет. В завещании Василий I назначил тестя Витовта, а также братьев Андрея и Петра и троюродных братьев Семена и Ярослава, сыновей Владимира Серпуховского, опекунами своих вдовы и сына. Брат Василия I Юрий, следующий за ним по старшинству, был исключен из опекунского совета. Удел Юрия состоял из Звенигорода, городка на запад от Москвы, и богатого города Галича, северо-восточнее Костромы, под Волгой. Примечание: не путать с Галичем в Галиции. Юрий был честолюбивым и богатым правителем.